Глава 20. В берлоге зверя. Господин Отто фон Бургетт, начальник русского отдела гестапо, довольно приветливо встретил Амосова, предложил ему сигару и выразил свое удовольствие лично видеть его. «Весьма рад познакомиться с вами, герр Шпеер», — сказал он, внимательно разглядывая Амосова. «Не так уж много старых работников германской разведки осталось в нашей системе. Ну а таких, как вы, столько лет проживших в России, и того меньше». Амосов поблагодарил господина начальника за внимание и предоставленную ему возможность побывать в родном Берлине. Затем, по просьбе Бургетта, он подробно рассказал ему о том, как в 1911 году был откомандирован в военную разведку, окончил специальную школу и направлен в Гатчину, чтобы собрать данные о первом в мире многомоторном самолете Илья Муромец. Амосов долго разговаривал в этот день с Бургеттом, который очень внимательно слушал, делая изредка какие-то записи в своем блокноте. В конце беседы Бургетт предложил Амосову отдохнуть месяц-другой, познакомиться за это время с Берлином, а потом уж приступить к работе. «Вам надо месяца три поработать у нас», — сказал он. «За это время вы ознакомитесь с нашей системой. В ней много нового, а также с современной диверсионной техникой, радиоаппаратурой и прочим. Все это очень вам пригодится, герр Шпеер. А затем снова вернетесь в вашу милую Россию. Пока еще не решено, какая именно работа будет вам поручена. Это во многом зависит, сами понимаете, от положения на фронте. Во всяком случае, мы учтем и ваш многолетний опыт, и ваши пожелания. А пока отдыхайте, развлекайтесь, наслаждайтесь воздухом Германии». На этом закончился их первый разговор. Амосов стал отдыхать. Но он продолжал жить в той же гостинице и ежедневно совершал большие прогулки по Берлину и его окрестностям. Он приглядывался к жизни города, настроениям людей, организации системы снабжения, торговли, внутренней пропаганды. В Берлине было уныло. С Восточного фронта непрерывно приходили поезда с ранеными. Власти, не желая, чтобы население знало об этих бесконечных эшелонах, дали указание принимать поезда с ранеными только по ночам. Но, несмотря на все принятые меры, берлинцы узнавали об этом страшном потоке, хлынувшим с востока. Через медицинский персонал военных госпиталей, санитаров, врачей, шоферов автобусов, перевозивших раненых, население узнало о страшных потерях на фронте. Правда, об этом передавали друг другу по секрету, шепотом, на ухо, с оглядкой. Но шепот этот заглушал трескучие немецкие марши, непрерывно передаваемые по радио, и истошные вопли фюрера, время от времени поздравлявшего Германию с историческими победами немецкого оружия. Амосов все больше узнавал жизнь в гитлеровской Германии. Но главное было, конечно, впереди. И он с нетерпением ждал того дня, когда явится в гестапо и приступит к работе, о которой говорил ему Бургетт. Наконец этот день наступил. Амосов точно в назначенный час явился в гестапо. «Ну, как вы отдыхали?» — спросил его Бургетт, по обыкновению внимательно его разглядывая. «Мне кажется, вы много гуляли, ездили по городу, набирались впечатлений». «Совершенно верно, господин фон Бургетт», — ответил Амосов, который несколько раз замечал, что состоит под наблюдением и что по его пятам нередко следует хвост. И он очень точно рассказал Бургетту о всех своих прогулках и путешествиях по окрестностям Берлина. Однажды он даже специально выехал в Брауншвейг, где когда-то обучался в военной памяти фельдмаршала Мольтке в школе. Школа эта сама по себе мало интересовала Амосова. Он хотел этой поездкой создать впечатление человека, которого неодолимо тянет к местам, где прошла его молодость. И поэтому, приехав в Брауншвейг и заметив, что и на этот раз за ним установлено наблюдение, Амосов с лирическим видом человека, приехавшего уже в пожилом возрасте в город своей юности, ходил по улицам Брауншвейга, грустил на скамейках парка, долго стоял перед зданием военной школы и даже раза два вытирал платком глаза. Это было вполне в немецком духе. Вот и теперь, рассказывая Бургету, как он проводил отпуск, Амосов не преминул сообщить и о своей поездке в Брауншвейг, и о грустных, но сладких воспоминаниях, которые овладели сердцем, когда он там побывал. Бургет одобрительно покачивал головой. Все, что теперь рассказывал ему Амосов, вполне сходилось с данными наружного наблюдения, которое было за Амосовым установлено именно по приказу господина Бургета. Правда, он сделал это не потому, что сомневался в личности этого человека. Напротив, он ни на минуту не сомневался, что имеет дело именно с Гансом Шпеером. Но он считал необходимым понаблюдать за поведением человека, который столько лет прожил в России и мог за это время изменить свои убеждения и свою службу. Но то, что Амосов в течение месяца не имел ни одной подозрительной встречи, что его прогулки сами по себе не вызывали никаких сомнений, так как были вполне естественны для немца, так много лет отсутствовавшего и жившего на чужбине, наконец, и его поездка в Брауншвейг, освещенная особенно подробно в донесениях филеров, которые вели за ним наблюдение, все окончательно убедило осторожного господина Бургета в том, что Амосову можно вполне доверять. И он приказал своим помощникам допустить господина Шпеера к материалам русского отдела гестапо. Амосов приступил к работе. Он работал много, по 10-12 часов в день, чтобы поскорее выполнить задание и вернуться на родину. Он торопился потому, что отдавал себе отчет в том, как дорог каждый день, каждый час, каждая минута. Там, дома, как мысленно с любовью и нежностью называл он свою родину, было очень трудно в тот год. Значительная часть страны еще была оккупирована врагом. На протяжении огромного тысячекилометрового фронта шли грандиозные сражения, каких не знала военная история. В тылу люди работали, не покладая рук, создавая необходимые припасы для армии, новое оружие, огромное количество танков, самолетов, артиллерии. В этих условиях было особенно важно разоблачить вражескую агентуру, предотвратить возможность диверсии на транспорте, военной промышленности, на предприятиях, питающих фронт. По ночам, долго не засыпая в своей пышной постели в отеле «Адлон», Амосов скрежетал зубами от мучительного сознания, что ценные сведения, которые ему уже удалось собрать, он еще не имеет возможности передать домой, потому что в целях предосторожности он, конечно, не был снабжен рацией и не имел права связываться в Берлине с кем бы то ни было, чтобы не провалить ни себя, ни тех, кто выполнял там задания помимо него. С одной стороны, по тем же мотивам, он не имел права ничем обнаружить своего нетерпения, и с другой стороны, должен был использовать все возможности своей работы в гестапо до конца. Работа Амосова подходила к концу, и уже близился день его отъезда из Берлина. Все, что он прочел за это время, изучая тома донесений, карты, схемы и дислокации точек немецкой разведки, ее шифры и условные обозначения, представляло первостепенный интерес. Амосов, по существу, тщательно изучил сложную паутину гитлеровской разведки, ее ближайшие планы и методы работы. Особый интерес представляли с разведывательной точки зрения донесения с Восточного фронта. Почти во всех этих донесениях содержались жалобы на трудности работы, нежелание советских людей работать с немцами, специфику местных условий и отличную осведомленность советской контрразведки, очень активно работавшей даже в оккупированных немцами районах. В советском тылу агенты гитлеровской разведки проваливались один за другим, что в значительной мере объяснялось тем, что советские люди активно помогали органам безопасности в разоблачении вражеской агентуры и борьбе со шпионами и диверсантами. Парашютисты, выбрасываемые в советских районах, обычно вылавливались самим населением. Хорошо работали созданные истребительные отряды. Оккупантам причиняли огромный ущерб и партизаны, работавшие буквально под самым носом у немцев, имевшие широкие связи среди населения и проводившие свою работу, несмотря на все принятые немецкими властями меры, карательные экспедиции и походы. Эти донесения доставляли огромную радость Амосову, но важнее для него были документы, касающиеся дислокации агентуры и планов разведки. Наконец наступил долгожданный день, когда его вызвал фон Бургетт. «Добрый день, господин Шпеер», — сказал фон Бургетт, любезно улыбаясь. «У меня имеется для вас приятный сюрприз. Сегодня нашли, наконец, в архиве бывшей военной разведки ваше личное дело. Теперь могу вам сказать, что мы даже думали, что оно уничтожено, потому что в течение долгого времени не могли его разыскать. Дело в том, что после Версальского договора часть архива военной разведки была уничтожена, а часть так рассредоточена в разных уголках Германии, что ее трудно было найти. Но вот на днях в Шлезингере обнаружили часть старого архива. И там оказалось, в частности, личное дело Ганса Шпеера. Вот оно». И Бургетт показал Амосову черную коленкоровую папку. «Вот ваша молодость, герр Шпеер», — сказал он. «Вот фотографии, снятые в том счастливом и, увы, неповторимом возрасте. Ваши первые донесения. Даже ваши письма, написанные вами лично». Амосов похолодел. «Что это, дьявольская игра? Хитро задуманное испытание? Катастрофа?» Огромным напряжением воли он заставил себя изобразить радостную улыбку. «Боже, какое счастье!» — воскликнул он. «Неужели сохранились даже мои первые донесения?» «Вот они», — сказал Бургетт, раскрывая папку. «Сейчас мы вместе их почитаем. Я понимаю вашу радость, дорогой Шпеер. Нет ничего увлекательнее и счастливее, нежели ожившие дни юности». Он сел рядом с Амосовым и начал перелистывать папку. На первом листе объемистого дела была наклеена выцветшая от времени фотография совсем еще юного лейтенанта Ганса Шпеера, окончившего в 1911 году Брауншвейгскую военную памяти фельдмаршала Мольтке школу. «Вам было тогда 20 лет, Шпеер», — лирически произнес Бургетт. «Посмотрим же, сильно ли вы изменились!» И Бургетт, резко повернувшись, уставился своим острым, цепким взглядом прямо в лицо сидящего рядом с ним Амосова. Амосов с почтительной улыбкой спокойно встретил его взгляд.